Непредсказуемость. Глава 5. Часть 1. Порой заключенный может сбежать из-под стражи из-за самого незначительного акта халатности. Эдвард Аллен, будучи заключенным в тюрьмах множество раз, знал это лучше, чем большинство людей. Подобное много раз происходило как в его бурные годы юности, так и в более поздние периоды жизни. Именно поэтому он постарался ограничить мимика, что в своем сознании содержал крайне ценные сведения касательно бедствия. Ему максимально ограничили свободу действия и выбора. Не давали ни пищи, ни воды. Его жалкая попытка взять в заложники зону служила прекрасным примером того, как все может пойти наперекосяк. И, может быть, все закончилось бы совершенно по-другому, не будь у его подчиненной таких высоких характеристик. Мастер-шпион принял все возможные меры, чтобы убедиться, что захваченный им монстр не сможет сбежать. Подобные существа были непредсказуемыми и обладали абсолютно различными способностями и навыками, но вместе с тем и одной общей чертой. Все их возможности упирались в МП. Как только выкачивающие ману держатели были на месте, все, что осталось, это убедиться в его физических ограничениях. Даже если при каком-то ничтожном шансе ему удастся снять оковы, он не смог бы и щупальцем прикоснуться к электрифицированной клетке, в которой он находился. Опытный разбойник предпринял все меры предосторожности для того, чтобы все пошло по плану. Отчасти он даже хотел самолично проследить за ним во время транспортировки и находиться во время полета в том же контейнере, но в итоге посчитал такое излишеством. В конце концов, его подчиненные убедили Эдварда провести время с ними в роскошной кабине ведущего грифона, в то время как заключенным приходилось страдать в грузовом отсеке. Однако этот единственный акт халатности — это исключение, благодаря которому монстр обеспечил себе ключ к побегу. Произошло это незадолго до того, как его непосредственно взяли под стражу. В промежутке между пробиванием стен дома с собственным телом мимик сумел вытащить из своего хранилища одно зелье маны. Изначально он собирался выпить его, исцелить раны и сбежать, но оказался в западне прежде, чем смог что-либо предпринять. С того самого времени под его языком дожидался своего часа хрустальный флакон. Личное внимание Эдварда к его скромной персоне не давало возможности к действиям. Мимик провел весь следующий день, спокойно наблюдая за своим окружением и узнавая как можно больше о своих ограничениях. Ему показалось, что он почти сбежал, когда попытался и потерпел неудачу взять в заложники черноволосую женщину. Но в последний момент он себя остановил. Мимик сосредоточился и ждал, и теперь настало время. Сейчас он находился под покровом ночи и завывающего ветра, и ничто не препятствовало его действиям. Если тот мерзкий человек сможет поймать его даже сейчас, нужно быть честным с самим собой. При таких условиях его шансы спасти свою шкуру можно смело приравнивать к нулю. Для начала он отрастил короткое толстое щупальце и подвел к маленькой коробке, которая снабжала электричеством его клетку. Затем послышался хруст зелья, и его план пришел в движение. Вы использовали зелье маны. МП плюс 200. Кислота начала формироваться внутри только что созданного отростка, в то время как мимик добрался до своего хранилища и достал другое зелье маны. Последнее. Лечебное зелье. И те два блестящих кинжала, которые ему так нравились. Ваша магическая сила была принудительно рассеяна. МП минус 50. Металлические крепления, закрепленные в поверхности его пасти, держали ее закрытой. Они начали светиться тусклым красным светом, в то время как коррозийная жидкость вышла из отростка и разбрызгалась на блоке управления. Однако поток струи кислоты продолжался не более полутора секунды. Это небольшое усилие было всем, на что был способен монстр со столь незначительным запасом МП, который, только немного восстановившись, тут же иссяк. «А? А?» Физи, которая в настоящее время была озабочена попытками разжевать ледяной кусок сухого мяса, услышала со стороны странные звуки и обратила на это внимание как раз вовремя, чтобы заметить пугающее сияние его оков. Тусклое свечение не позволяло увидеть, что конкретно происходит, но она не прекратила попыток что-то разглядеть в темноте. Из блока управления вышло несколько тревожных звуков, а потом из корпуса поднялся вверх тонкий столб белого дыма, который тут же снесло ледяным сквозняком. Бокси медленно протянул щупальце и коснулся клетки. Ничего не произошло. Хотя кислота не могла растворить всю конструкцию, она все еще прекрасно делала свою работу, повреждая хрупкий внутренний механизм блока управления. Следующая часть была немного болезненной. Освободиться от ограничителей. Он сжал два кинжала внутри его пасти и резко толкнул их вверх, к его псевдокрышке. Мимик издал приглушенный вскрик боли, когда пара чистейших белых лезвий пронзили его крышку. Затем он осторожно схватил лезвие, чтобы не порезаться, и вытащил их изнутри. Белый мифрил зловеще блеснул в отражении лунного света, а Мимик ждал, пока его ХП восстановится, а раны заживут. «Чего?» Глаза Физзи не смогли полностью рассмотреть произошедшее. Она едва могла увидеть очертания фигуры Мимика, который, казалось, держал две блестящие вещи. Затем он поднял эти блестящие вещи и ударил ими себя. Кинжалы впились в его псевдодеревянную плоть, прямо рядом с одним из мест, где в его теле крепилась высасывающая ману держатели. Всего лишь одна поверхностная рана не причинила много урона. Но боль все равно была нестерпимой. Примерно через 30 секунд ему, наконец, удалось выковырить один из болтов, удерживающих металлическую скобу. Он удалил ее из отверстия и выбросил на пол. Глухо и часто дышал он, в то время как из его поверхностной раны выливалась густая желтая кровь. С одной покончено. Осталось 15. Обычно мимики были имитаторами, которые не могли изменить свою основную форму. Сундук. Отращивание разных частей на его поверхности или изменение их цвета, текстуры было связано с тем, что мимики могли это с ними делать. Так что что-то вроде расщепления собственного тела, чтобы отпустить эти болты за гранью его возможностей. Похоже, что его похитители это прекрасно понимали. Именно поэтому ему приходилось прибегать к такому способу, чтобы удалить их. Как только его ХП восстановилось, он снова начал операцию над собственным телом. В течение следующего часа он продолжил терпеть боль ради свободы. Крепко запечатанные в плоти металлические болты изымались один за другим. Что касается гнома, она понятия не имела, что происходило, и лишь прикрывала себя одеялом, пытаясь заглушить ужасающие звуки. «Ваша магическая сила больше не подавляется. Автоматическое восстановление МП нормализировалось». Теперь, без ограничений на магическую энергию, Мимик резко приземлился на пол своей клетки. Но все не так просто. Далее его ждал извечный враг — металлическая решетка. К счастью для него, его похитители обнаружили слабость этого некогда грозного недоброжелателя, поэтому не пытались еще больше ограничить его. Бокси терпеливо сидел на полу, упиваясь ощущением от свободы движений. Как только его запас МП восстановился, он положил свое оружие и неиспользуемые зелья обратно в свое хранилище. Затем он вытянул щупальце, просунул его через решетку в клетке и использовал металлическую мимикрию, чтобы по памяти воссоздать ключ от клетки и открыть ее. Он торжествующе вышел из заточения. Засмеялся он. Он открыл свою пасть настолько широко, насколько был способен. Сердечный смех по празднованию своей победы благодаря исключительной настойчивости. Свобода по-прежнему вкусная штука. Что случилось? Услышав странный шум, что мешал ей спать, гном выглянула из-под одеяла. Как раз вовремя, чтобы увидеть освобожденного сундука с паучьими конечностями. Она тупо уставилась на него, как олень на фары машины. Монстр открыл челюсти, показывая два ряда неровных и острых металлических зубов, которые быстро вцепились в крышку ее клетки. «Нет! Нет!» — закричала она. «Отойди от меня! Пожалуйста!» Монстр проигнорировал ее крики, сжевывая железную клетку. Она застонала скрипящими звуками и треснула, не в силах противостоять усиленным металлической мимикрией челюстями монстра. Металлические стержни грубо разорвали и вырвали. Как только сформировавшееся отверстие оказалось достаточно большим, он просунул внутрь свои щупальца и обернул их вокруг паникующего гнома. «Нет, пожалуйста, не ешь меня!» Продолжая игнорировать ее мольбы о милосердии, Мимик бесцеремонно засунул ее в свой рот, сомкнув пасть вокруг нее. Теперь, когда вопрос с гномихой решен, он двинулся к следующему препятствию на своем пути. Двойным металлическим дверям в задней части контейнера. Хотя не то чтобы это оказалось сложной задачей. Он просто распылил вокруг области замка кислоту и подождал, пока она не сделает свое дело. Через 30 секунд дверь распахнулась и беспорядочно болталась из-за ужасающей скорости, на которой летел грифон. Бокси стоял и молча смотрел одним своим глазом на открывшийся вид. Небо было ясным, без единого облачка, обеспечивая беспрепятственный обзор на большое расстояние. Кончик хвоста грифона слегка покачивался с каждым движением зверя, а его золотистый хвост мешал рассмотреть землю прямо под ним. Но темная земля все еще была видна на расстоянии. Этот изысканный пейзаж оказал глубокое впечатление на Мимика. Это напомнило ему, что действие происходило в воздухе. Незначительная деталь, которая, казалось, была временно отодвинута на задний план в сознании Бокси.